Глава 7. Новые неприятности. На следующее утро я проснулась довольно поздно, понимая, что меня никто не будил. Тяжелые бархатные шторы скрывали солнечный свет, и мне стало ужасно неуютно. Ведь я могла в это время уже работать, а вместо этого валяюсь на кровати, словно дворянка. Всю предыдущую неделю мы вставали с Мартином рано и помогали готовиться к приезду герцогини. Вдобавок мы сами учились. А тут ничего. Радовало меня только одно. После ванны и облачения меня в полупрозрачный комплект от герцогини, горничная не стала оставаться в покоях и, пожелав доброй ночи, вышла вон. Я же, стараясь не помять подарок и боясь его переодеть, аккуратно уснула в своей кровати. Сейчас же, впервые за долгое время, я спустила босые ноги на пол и сама раздвинула в спальне шторы. Солнечный свет хлынул в комнату, озаряя ее сверху донизу. Оставалось придумать, как быть дальше. Мне казалось, что мы должны были обсудить это с мистером Динли, но для этого мне нужно выйти в коридор, чего делать не хотелось, ведь я изображаю больную. В итоге все решил стук в дверь. Он раздался так внезапно, что я вздрогнула, а потом стремглав побежала обратно к кровати, залезла под одеяло и постаралась придать себе максимально несчастный вид. «Войдите!» — слабым голосом просипела в сторону двери. Она отворилась и в комнату вошла... Нет, не моя горничная, которая была посвящена в наш план и могла бы сбегать до графа, и даже не Сюзанна, что вчера мне помогала. В комнату вошла герцогиня Донтары с собственной персоной. «Моника, вы уже проснулись?» Она повернулась ко мне и оглядела мою фигуру пытливым взглядом. «Нет, не вставайте, это плохо на вас скажется». Тут же пресекла она мою попытку вскочить на ноги. Я испуганно замерла и сжалась под одеялом, с ужасом думая о том, какой срам на мне сейчас надет. «Сюзанна!» Требовательно повысила голос леди. «Приоткрой окно. Графине нужен свежий воздух. Принеси воды и легкий завтрак, а также помоги ее сиятельству умыться. Пусть принесут свободное платье». Женщина деловито закомандовала слугами, что заполонили комнату. Меня вытащили из кровати, отобрали одеяло и практически насильно переодели. Потом мне было велено возвращаться обратно в постель. И тогда, когда принесли завтрак, который мне даже видеть было неприятно, герцогиня все же дошла до объяснений. «В первую очередь, дорогая, я сразу заметила, что вы выглядите очень бледно в нашу первую встречу. Вас практически трясло, пусть вы и пытались это скрыть. Дальше у вас постоянно менялось настроение. А под конец вчерашнего ужина вы уже еле на ногах стояли. И, наконец, сегодня Фридрих за завтраком мне сказал, что вам не здоровится, и вы останетесь в постели. Сразу скажу, что вы должны были мне сразу все рассказать, тогда вам бы не пришлось столько времени стоять в вашем-то положении». «В каком положении?» Вмиг пересохшими губами спросила я и увидела умильно радостные лица слуг вокруг, что после слов герцогини побросали свои дела и теперь с улыбкой на меня смотрели. «Вы вновь беременны, дорогая!» Вне себя от восторга проговорила леди, потрясая сухонькими руками. «Еще один лорд Динли!» «Или нет, пусть это будет девочка. В качестве ее приданого я выделю северные земли и 2 церковных прихода. На рождественском балу попрошу аудиенции у ее величества и попрошу позволить моей правнучке носить титул маркизы. Пусть вы и лишились титула, выйдя замуж за Фридриха, но ваша общая дочь может его получить. Сюзанна, неси перо и бумагу. Мне нужно написать несколько писем». «Нет, подождите», — запаниковала я. «Ваша светлость, произошла чудовищная ошибка». Но так как женщина меня не слушала, строя планы один грандиознее другого, я решительно встала с кровати, буквально отпихнув служанку, что попыталась мне помешать. «Ваша светлость, прошу меня простить, но мне необходимо встретиться с графом по совершенно неотложному делу. «Прошу прощения». Сделав книксон, вместо реверанса я выскочила за дверь, практически бегом устремившись в сторону лестницы. Боюсь представить, что обо мне будут говорить и что подумают, но я не могу так подвести мужчину, который обещал заплатить мне 20 фунтов, а сейчас учит Мартина читать. Не тогда, когда его отец и так слишком много дел наворотил. Пронесясь мимо дворецкого, я потребовала. «Норрис, прошу, покажите, где сейчас мистер Динли?» Мужчина, что обычно стоял каменным изваянием, оценил мое взволнованное выражение лица и коротко скомандовал. «Идите за мной, миледи». На последнем слове я болезненно усмехнулась, а у мужчины не дрогнул ни один мускул на лице, словно я могла хотя бы некоторое время носить этот титул. Мы прошли стремительным шагом через холл в один из коридоров и остановились перед массивной деревянной дверью. Коротко постучав, Норрис проговорил. «Милорд, к вам ее сиятельство, миссис Динли». Прошло несколько секунд, а потом послышались быстрые шаги, и дверь распахнулась. Граф оглядел меня с головы до ног и воскликнул. «Боже мой! Моника, что произошло?» В ответ я оглянулась на пустой коридор и, не выдержав, тихо всхлипнула, тенью просачиваясь внутрь кабинета. «Мистер Динли, прошу вас, прикройте дверь». Мужчина кивнул. «Конечно. Норрис, ты можешь идти, но, пожалуйста, будь неподалеку, если что-нибудь понадобится, и никого не впускай». Он так посмотрел на дворецкого, что стало понятно, никого это значит в первую очередь герцогиню Дантары. Как только дверь закрылась, я воскликнула. «Мистер Динли, я не хотела!» «Что именно вы не хотели, Молли?» Оставшись без лишних ушей, мужчина назвал меня настоящим именем. Он всегда так делал, когда был уверен, что нас не подслушивают. Но сейчас меня волновало другое. «Мистер Динли, ваша бабушка, герцогиня, она подумала, что я в положении!» — выкрикнула она обреченно. «С чего такие выводы?» — нахмурился он. «Вы ей сказали, что беременны?» «Что? Нет! Конечно, нет! Как вы могли подумать?» Она пришла сегодня утром и начала говорить о том, что я вчера плохо выглядела, тряслась, а сегодня вообще заболела. «О, сэр! Она уже планирует будущую жизнь ребенка, думает, какие подарки купить!» Я в панике заметалась по кабинету, но была решительно поймана мужчиной за локоть. «Молли, прошу вас сесть и успокоиться. Вот, выпейте». Он налил воды из высокого кувшина в стакан и подал мне. Громко стуча зубами об стекло, я сделала несколько глотков, наблюдая за тем, как мужчина обходит стол и садится напротив. «Молли, я должен перед вами извиниться. Я втянул вас в эту авантюру и теперь несу ответственность за ваше душевное спокойствие». «Да нет, дело не в том». «С герцогиней мы все уладим», — улыбнулся он. «Я сейчас пойду к ней и скажу, что она ошиблась, и никакого прибавления в семействе у нас не будет. А вы просто заработали несварение, поэтому и плохо себя чувствовали. Это все решается, Молли. И мы не обязаны, как мои родители, поддерживать собственноручно созданные слухи. Хватит того, что мы поддерживаем их ложь». «Но как же, я же ей не возразила, а потом побежала искать вас». «И это тоже объяснимо. Вы очень скромный человек и боитесь большого скопления людей, поэтому неудивительно, что вы испугались». Я растерянно посмотрела на него, а он протянул руку и поддерживающе пожал мою ладонь. «Молли, я только не так давно понял, что своим предложением подставил вас, ведь если пойдут по городу слухи, что вы играли роль моей жены, я боюсь, что вам будет сложно выйти замуж». Он досадливо скривился и взлохматил волосы на затылке. «Простите, я думал только о себе, о гордости и чести своего рода. Если вы позволите, я мог бы предложить вам с Мартином переехать в другой город. Я бы выделил вам дом и постоянное содержание». От его слов у меня голова закружилась. «Он? Что? Готов заботиться о нас всю оставшуюся жизнь? Из-за сделки? Так я сама на нее согласилась. Знала я, к каким последствиям это может привести. К конечно, но выживание оказалось важнее. Так что, хоть его предложение и было заманчивым, я покачала головой. «Сэр, я благодарна вам за ваше предложение, но я взрослая самостоятельная девушка, и я сама выбрала поддержать ваш спектакль. У нас заключена сделка, в которой прописано мое вознаграждение. Большего мне не нужно». «Вы уверены?» – спросил он. «Абсолютно». Какое-то время мужчина молчал, разглядывая меня задумчивым, даже неверящим взглядом, а потом его лицо осветила открытая улыбка. «Молли, вы меня обрадовали. Давайте скажем герцогине, что вам стало лучше, и предложим поехать завтра с нами на праздничную ярмарку». «Но в городе нас все знают», – пролепетала я испуганно, не понимая, что могло вызвать мужчине такие перемены. «Мы можем поехать в соседний. Мартин наверняка будет рад. Да и вам прогулка не помешает. Вы же всю прошлую неделю даже не выходили за пределы особняка. Да и общаться с герцогиней в неформальной обстановке будет проще. Меньше правил, меньше условностей». Так как я молчала, он продолжал уговаривать. «Подумайте о том, что Мартин мог бы покататься на лошади или даже на карусели. Для него это будет настоящим путешествием. А вы, с ее светлостью, даже устать не успеете. Внутри теплой кареты мы вмиг до Ринхейма доберемся». Я посмотрела по сторонам, словно стены кабинета могли подсказать мне правильный ответ. А затем неуверенно кивнула. Все же это была интересная идея, хотя я и не понимала, чему мужчина так рад. Он же вновь улыбнулся и проговорил. «Прекрасно. В нашей спальне до сих пор слуги герцогини?» Я кивнула. «Не думаю, что они куда-либо из нее делись. При одной мысли о том, что мне придется вернуться на растерзание людьми и ее светлости, мне становилось дурно». Граф задумчиво потарабанил пальцами по поверхности красивого деревянного стола, а потом пересек кабинет и приоткрыл дверь. «Норрис, попроси на кухне приготовить легкий завтрак для миссис Динли и принеси его в мой кабинет. Миледи сегодня завтракает со мной. Слушаюсь, милорд». Послышался голос дворецкого, а потом тихие удаляющиеся шаги. Мужчина вновь прикрыл дверь и ободряюще кивнул. «Не переживайте. Норрис позаботится о том, чтобы здесь вас не беспокоили, пока я буду у ее светлости. А потом, если вы не захотите возвращаться в спальню, мы можем зайти к Мартину или же выйти в сад прогуляться. Погода сегодня чудесная». «Ох, это было бы чудесно!» — радостно вскочила я, чувствуя острый прилив благодарности из-за того, что мужчина меня не оставит одну и поможет не только встретиться с Мартином, но и просто будет неподалеку. Ведь если он будет рядом, то даже случайная встреча с герцогиней не станет помехой. «Но разве у вас не очень много работы?» – спохватилась я. «Много», – рассмеялся он. «С тех пор, как я стал графом, работа для меня не заканчивается. Но скоро Рождество, и я хотел бы провести время в приятной компании, раз уж у нас появилась такая возможность». Я не знаю почему, но от его слов как-то сразу потеплело на душе, а на щеках выступил румянец.